Глава 1. Три короля. В тронном зале воцарилась полная, почти болезненная тишина. Княжество Хартген, замок Герансон. За какой-то день зал изменился до неузнаваемости. Еще вчера он наводил тоску дотошной эффективностью и практичностью. Но теперь в глаза бросалось другое. Частично обвалившиеся стены и потолок, рухнувшие колонны и другие следы масштабных разрушений. А также поселившиеся в развалинах лес из полупрозрачных надгробий, вернее каких-то стеклянных плит. Они без конца излучали пульсирующий голубой свет, но не издавали ни звука. Снаружи как раз начинался вечер, но зал наполняла поистине полуночная тишина. Никто не мог решиться и нарушить тяжелое отвердевшее молчание. Даже звуки сердцебиения и дыхания казались на его фоне невыносимым шумом. Безмолвие словно захватило их в плен. Они не могли сделать ровным счетом ничего. В самом центре аномальной тишины стоял мужчина. Внешне он тянул на крепкого мужчину в самом расцвете сил, но... дать четкую характеристику мешало то, что совсем недавно он был мальчиком, а чуть позже – юношей. Мужчина старел с невозможной для человека скоростью. И каждый, кто находился в этом зале, уже знал, что никакие человеческие мерки к нему не подходят. Проклятый император Артур Гасс. Некогда мужчина, что управлял бесконечной войной, охватившей мир. Если верить его словам, он, проживший больше тысячи лет монстр, созданный богом, взирающим на мир свысока созданием. Ради того, чтобы тот поддерживал нескончаемую войну. Именно Артур заложил основы магической культуры на Фербисте, а затем развил ее. Великий мудрец и дьявол. Он заслуживал оба этих прозвища. Он уже стал героем мифов и легенд. Одним своим существованием он расшатывал здравый смысл. Его следовало о многом расспросить. Но все молчали. Никто не мог заговорить. Произошедшие события настолько вышли за грань привычного, что не получалось даже расставить приоритеты, то есть решить, какой из вопросов должен прозвучать первым. Им объявили, что мир – ферма, а они на ней – скот. Люди сражаются, злятся, радуются, горюют, и все их чувства, весь их цикл рождения и смерти преподносятся Богу в качестве пищи и никакого другого смысла не имеют. Земля ушла из-под их ног, и они даже чувствовали себя немного опустошенными. Но все же один вопрос, вне всяких сомнений, посетил их всех. Сквозь разрушенный потолок виднелось раскинувшееся над головами закатное небо. Совсем недавно его накрывала гигантская тень в форме человека. А сейчас ее ошметки постепенно расплывались и неторопливо таяли в красных лучах заходящего солнца. Артур Гасс назвал его «богом». Вернее, самой настоящей тенью бога. Затем проклятый император использовал живой гандр по имени Лада Нива. Собрал магическую энергию, то есть эмоциональные волны людей, со всего Фербиста, и применил заклинание, которым убил бога, прятавшегося снаружи мира. Все это случилось только что. Только что гигантская тень высоко в небесах накрывала собой все княжество Хартген, а может и весь Фербист. Теперь же ее останки постепенно растворялись в воздухе. Но... неужели это все? Скорее всего, этим вопросом задался каждый. У него получилось слишком легко. Все кончилось в мгновение ока. Бог взирал на мир издалека и впитывал волны всевозможных чувств. Многие люди верили в него как в религиозное или абстрактное понятие. Людям хочется верить, что где-то высоко над головами обитает сверхъестественное существо, на которого можно свалить вину за мировую нелогичность и неравенство. Но сколько людей верило в то, что он действительно существует и обладает своим сознанием? Может, Бог есть, может, его нет. Для жизни людям хватало такого отношения к Богу. Иногда ситуация располагала к тому, чтобы молиться ему, иногда к тому, чтобы проклинать. И людей это устраивало. Но вряд ли хоть кто-то знал, что Бог и в самом деле обитал где-то над их головами и держал людей в клетке, как животных. Да еще и занимался селекцией, чтобы получить как можно более эмоциональных существ. Именно поэтому факты так ошарашили всех. Спросить что-либо у самого Бога они не могли. Слишком большое расстояние их разделяло. Артур Гасс не дал им даже попробовать. И решительно применил богоубийственное заклинание. Бог умер. Но умер ли? До сих пор они, простые люди, не осознавали, что он вообще существует. А сейчас никак не могли проверить, говорил ли император Гасс правду. Может, случившееся лишь грандиозная афера Артура Гасса. Действительно ли Бог существовал? Действительно ли проклятый император сразил его? И если это так, что изменится? Что будет с миром? В воздухе витало даже не беспокойство, а банальное непонимание. Неизвестно, знал он об этом или нет, но... «Итак», — сказал мужчина, известный как проклятый император. Он говорил с торжественностью священника, проводившего ритуал. «Теперь пора приступать». «Приступать?» — спросил прищурившись Тору Акюра, диверсант, вернее, уже наездник на драгуне. Черные волосы, черные глаза, приятные черты лица, на котором застыла печать вечной тоски. У него не изменилось ни телосложение, ни оружие. Однако теперь его тело покрывал серебристо-оранжевый доспех. Став наездником, он получил возможность свободно изменить внешний вид брони. На первый взгляд доспех казался тяжелым. Однако на деле он служил Тору продолжением тела и ничуть не сковывал быстрые движения, освоенные в диверсантском прошлом. «О чем ты?» Он стоял рядом с девушкой, которую считал своей хозяйкой, с Чайкой Гасс. Вернее, с Чайкой Трабант. Она хотела собрать останки проклятого императора, а Тору исполнял ее желание, совершенно не подозревая, что тем самым помогает Артуру Гассу воскреснуть. Конечно же, он чувствовал отвращение и ярость как по отношению к черной Чайке, проглотившей останки и родившей проклятого императора, так и по отношению к Артуру Гассу, который все это подстроил. Однако сейчас чувства Тору отошли на второй план. Чайка Трабант лишилась цели. Здесь ее ничего не держало. Они собирались покинуть замок Герансон, как только пропадет тот барьер, что окружил его со всех сторон. Сейчас их с Артуром Гассом не связывали никакие отношения. Убил ли он бога, собирается ли возродить империю, Тора не волновало. И все же он не мог отделаться от беспокойства. Вернее, такое легкое слово, как беспокойство, здесь никак не подходило. Они стояли перед выходящим за все рамки чудовищем, проклятым императором. Они не могли даже представить, о чем думает Артур Гасс. Зачем ему вообще понадобилось пойти на убийство бога? Неужели ему просто надоело быть марионеткой в его руках? Но если так, что он будет делать дальше? «К настоящему захвату мира!» объявил проклятый император с просветлевшим лицом. По тронному залу прокатилась волна изумления. Бог создал Артура Гасса за тем, чтобы тот правил половиной мира. Ему отдали совершенно однозначный приказ. Захватить половину мира, не более. Можно сказать, Артура Гасса заставили стать правителем половины мира. Но что, если бы он стал верховным владыкой всего континента? Разумеется, война бы тут же закончилась. Чтобы война продолжалась, в мире должно существовать хотя бы несколько стран. Безусловно, какие-то конфликты могли бы возникать внутри самой страны. Но абсолютный правитель наверняка смог бы их подавить. И как раз этого Бог не хотел. А значит... «Выходит...» «Ты избавился от мозоли на глазах?» – протянул Тору. «Того бога, что приказал Артуру Гассу править половиной мира, больше нет. Выходит, теперь Артур Гасс может проявить свою силу, захватить Эфирбист и все прилегающие земли. Во всяком случае, теперь ему ничто не мешало так поступить. Ты больше не ограничен половиной мира и можешь расширять свои владения, как только пожелаешь. И ради этого убил Бога. Если уж повелевать, то всем миром. Но хоть такое осуждение и казалось понятным... «Верно!» Артур Гас плавно кивнул. «Каждый, кому дана такая сила, захотел бы воспользоваться ей по полной, не так ли?» В его голосе не слышалось гордости. Артур все еще говорил безразлично, словно рассказывая об очевидных вещах. Получается, он считал, что обладает достаточной силой для того, чтобы править миром? Быть может, так и есть, но... «Как бы там ни было...» «Ты сделал достаточно», — сказал Тору, внимательно глядя на Императора Газа. Ничего плохого лично Тору Артур не сделал. И все же проклятый Император раздражал юношу. Он не мог смириться с мышлением Артура, считавшего и пользовавшегося чайками как инструментами, от которых затем можно избавиться как от ненужных. «Однако ты добился чего хотел». «Отключай барьер!» Как говорилось ранее, в первую очередь Тору собирался обеспечить безопасность чайки Трабант, который служил по собственной воле. И стены замка для этого не годятся. Тору хотел покинуть это место как можно скорее. Но... «Не могу!» Артур Гас кратко покачал головой. «Чтобы достичь цели, мне нужно еще одно крупное заклинание». Я не хочу, чтобы что-то помешало мне снаружи, пока я его не закончу. Или кто-то. Тору прищурился и вгляделся в Артура Газа. Слуга самого Бога. Дьявол, победивший Бога. Если он не лгал, то разве кто-то мог помешать ему? Неужели кто-то мог встать на пути этого чудовища, тем более сейчас? Хотя, возможно, что остальные страны могли каким-то образом прознать о возрождении проклятого императора, вновь объединиться и напасть на него, чтобы снова уничтожить. Однако... Или же... Вдруг подумалось Тору. Он гораздо уязвимее, чем нам кажется? Титул богоубийцы, приставший к Артуру Газу, невольно заставлял полагать, что он бессмертен, неуязвим и сильнее бога. А значит, убить его совершенно невозможно. Но это заблуждение. Во-первых, как-то раз его уже одолела восьмерка героев. А во-вторых, он лишь победил Бога, но ничем не доказал, что всецело сильнее его. Пусть люди малы, пусть их без труда можно раздавить, но и сами люди порой умирают от укуса ядовитого жука. Аналогично, убийца Бога вовсе не обязан быть сильнее него. Умелого мага в ближнем бою без труда одолеет даже второсортный мечник или копейщик. У каждого есть сильные и слабые стороны. А значит, Артур Гас просто не может быть совершенно непобедимым. Впрочем, как показала его битва против апостолов, с человеческой точки зрения он действительно обладает невероятной силой.